Однако первую информацию я получил. Мы собираемся приземляться. Спустя 42 дня после старта и, судя по всему, активного полета. Моя интуиция, уверен, еще не вопила благим матом просто потому, что не могла оценить глубину задницы, куда мы попали. Ну когда там остальные соизволят проснуться? Что так долго-то? Пока я судорожно соображал, как заглянуть в рубку и не дать себя засечь, динамик громкой связи разразился странным вопросом. «Эй, чел, а откуда у тебя код доступа высшего приоритета?» «Не твое дело», — раздраженно отозвался Умбервалан. «Он рабочий, да, но, вот и не причесывай мне мозг, а давай посадочный вектор». Наставник нашей группы говорил, как дешевый бандит из пиратской абордажной команды, мимолетно отметил я. Против воли у меня начала складываться новая рабочая гипотеза происходящего, в которой один сотрудник СБ, пообещавший мне защиту Академии, невероятно крупно облажался. «Даем вектор на особую зону посадки для VIP-персон». В переговоры диспетчера с Валаном вмешался третий голос, того самого Майлза, который обзывал своего напарника Дауном. «Меня просили уточнить, что на борту, рабы», — спокойно отозвался наставник. «Твою мать, много». Несмотря на собственные оглушающие эмоции от услышанного, мне показалось, что Майлз немного разочарован. Типа, а, рабы. Как выяснилось, и Валану что-то такое почудилось. «Пятеро юных одаренных солнечников с огромным потенциалом», — пояснил он несколько даже торопливо. «Уникальный товар, находится в капсулах гибернации. Что ж, теперь я точно уверен, что это не полевой выход, куда нас должны были отправить, и не другое специальное испытание. Ну, Аня, просыпайся уже. Хороший улов». Беседа между диспетчерской и нашим кораблем продолжалась, и теперь в голосе Майлза послышались хорошо читаемые нотки зависти. «Двигайся по вектору, мы уже выдали команду москитному флоту, чтобы тебя не трогали. А перспективы-то у меня и ребят становились все лучше и лучше». Похоже, Валан разделался с экипажем и притащил нас куда-то за границы республики, к тыловой пиратской базе, где им не приходится прятаться от флота ста миров, разве что нужно убийственные орбитальные аргументы для своих, так сказать, коллег, держать. Вот интересно, как препод из Академии, человек, которого отправили вместе с нами на полевой выход, оказался похитителем. Кто его, вообще, на работу принимал? Это же не в сельскую школу уборщиком устроиться, а столичное военное, поток его раздери, учебное заведение. Ладно, это все пока не столь существенно. Благодаря службе на Кузнечике я хорошо себе представлял, сколько времени осталось нашему военно-транспортному борту до посадки в этот самый VIP-сектор пиратского космодрома, чего допускать было никак нельзя, иначе будет как с работорговцами на Бруасе, только наоборот. 5 элитных солнечников – это очень серьезная сила, но против подавляющего числа вооруженных пиратов лоб в лоб даже нам не устоять, не садиться не выйдет, от планеты не даст уйти тот самый москитный флот, но на самой планете можно попытаться навязать свою игру. Только бы сесть в стороне от космодрома, желательно сразу в лес, если он тут вообще растет, в голой пустыне не особо побегаешь. Надо перехватывать управление, и прямо сейчас, не успеют ребята в себя прийти, как раз не хватит этих самых 5 минут, только действовать нужно осторожно. Взрослый мужчина в ранге мастера, причем препод из военной академии, серьезный противник, когда я без фамильеров. Да и потрепать проявлениями оборудования корабля, особенно его полетный компьютер, не хотелось бы. А это обязательно произойдет, если я атакую. Не только у меня в рефлексы насмерть вбиты ответы на определенные рисунки течения энергии потока, но у меня есть, чем его удивить. Сила ведьмы проистекает из самой природы, является ее продолжением. Энергия перетекает медленно и естественно. Когда мы сосредоточены, мы не слышим шелест листвы, не замечаем качающихся над головой веток и колышащейся волнами травы в клумбах и на обочинах. Есть. Наставник как раз скормил полетному компу посадочный вектор, откинулся на спинку, щелкнул ремень безопасности. Чтобы посмотреть назад, ему теперь нужно было оторвать голову от подголовника и расстегнуть ремни. Поздно. Умбервалан дернулся лишь тогда, когда мои ладони легли на его голову слева и справа, но сделать уже ничего не успел. Техника ведьм сработала безукоризненно, волна потока практически мгновенно дезориентировала его, а потом и вовсе вырубила. Он только и успел, что выдавить изумленно испуганное «что», после чего обмяк. Не особо церемонясь, я развернул кресло и телекинетическим пинком выкинул спящего красавца в проход. Больно, наверное, и синяки будут, но церемониться я не собирался. Будь моя воля, я бы ему сразу и парочку конечностей переломал. Но, время, то, что я успел сделать, было самой простой частью операции по спасению себя и одногруппников. А самое сложное только что началось, и на все про все у меня оставалось минут пять. Уж не знаю, мое специфическое везение так сработало или сам поток был против того, чтобы я сгинул, но вмешаться в происходящее мне удалось вовремя. Дикий космос за пределами юрисдикции известных космических государств. Каталожный номер звездной системы NW5644274FH. Прежде всего я вызвал голографическое изображение экрана полетного компьютера, и только поморщился. Похититель завез нас в самые глубины дикого космоса где-то между 100 мирами и доминионами свободы. Официального названия у системы желтой звезды не было, только длинный каталожный номер, как и у небесного тела, где засели бандюки. А вот на обзорных экранах, куда более скудных и маленьких по сравнению с саранчой 8М, отображалась планета, по красоте не уступающая Луане. Зеленые широколиственные леса умеренного пояса соперничали цветом с тропическими джунглями. Белели нетающие шапки высоких гор. Глубокой синевой отливали моря и океаны, а пустыни, если где и выхватывал их взгляд, нигде не расстилались наполовину континента. А самое главное, с орбиты следы деятельности человека виднелись всего в паре мест. Порывистый вздох вырвался из моей груди. Да, эндемичная биосфера и множество мест, где можно затеряться, а потом поиграть с хозяевами шарика по своим правилам. Бинго. Самые важные факторы сошлись. Теперь остается только выжить при посадке и успешно скрыться. Ари, наконец-то Аназдия достаточно проснулась, чтобы заработал мост между разумами. Не тратя лишние секунды на попытки объяснить голосом, я вывалил ей свои воспоминания с момента пробуждения, прямо вместе с эмоциями и своими выводами. Прихватите, чем пленника обездвижить, и в рубку живо, докинул следом распоряжение я. Пусть лучше будут пристегнуты, когда я перейду на ручное управление. Кажется, мне и Ильтазар придется много чего рассказать остальным, но лучше так, чем умереть, сохранив свою тайну. То, что нас найдут свои, я не верил ни на грош. Брошенный взгляд на проекцию траектории движения судна показал, что военный транспорт после старта солития не посетил ни одной звездной системы. То есть у корабельной автоматики не были и шанса передать телеметрию, а у команды шанса на спасение. Валан, ублюдок, у пиратской планеты, понятное дело, никто не вешал сателлит 100 миров. Значит, спасение утопающих – дело исключительно самих утопающих. Ари, это правда? Первой ворвалась в рубку Шея. Ей хватило одной секунды, чтобы увидеть все, что нужно. Ян, Цзан, вяжите языка транспортировочным скотчем. Да не жалейте. Ари, как перейдешь на ручное, правь к горам, а не в лес, удивился я. На склон сесть проще, а под горку мы дальше успеем убежать. И оставим меньше следов. Ринфолд, перескочив спинку кресла, уселась на место штурмана. Орудий у борта нет, вот гадство. Умбер должен был собрать свои вещи. Стукнуло мне. Я найду, выкрикнула Аназдия вслух, выбегая из рубки. После поговорим. Шея на мгновение повернула голову, мазнув взглядом по одногруппнице. «Садимся сюда». Умный компьютер сразу показал мне отметку на ходовом дисплее, спроецировав на видимый диск планеты. По-моему, там особь оптическая система судна оказалась достаточно совершенной, чтобы я увидел точку посадки в хорошем разрешении. Горная река, текущая под валунами. «А ты хочешь оставить пиратам целый корабль?» Скривив губы в злой усмешка, переспросила меня командир группы. «Логично. Нашла, он занял каюту капитана», отчиталась Аня. «Собранные сумки я оттащила к внешнему люку». «Молодец, возвращайся». Диск планеты уже занял все экраны, кроме боковых. В одном из них промелькнула искорка патрульного москита, не пытающегося нас сопровождать, просто движущегося по низкой орбите, неся дежурство. «Еще полминуты, и я возьмусь за джойстики ручного управления». «Упаковали как креветку в панцирь», — подал голос Ян. «Быстро точно не выпутается. Ручки сделай для переноски, тебе его вниз по горе на плечах тащить», — резко приказал Ринфолд. «И пристегивайтесь уже», — раскомандовалась, мысленно поморщилась Ильтазар, занимая свободное место в рубке. «Почему мы ее слушаем?» «Потому что она дело говорит», — ответил ей я, одновременно утапливая селекторы переключения на ручное. Словно зачем-то заранее прорабатывала план действий в похожей передряге. «Эй, на корыте, вы там перепились, что ли?» Услышал я голос Дауна. Куда с глиссады сваливаетесь? Неполадки в системе управления. Теряю тягу. Неожиданно схватился за микрофон Кункли. Не знаю, как у него это получилось, но голос его прозвучал не просто низко и по-взрослому, но и достаточно похоже на Волана. Мэйдэй, мэйдэй, молочина. Шея разорвала связь и врубила аварийный маяк. Впрочем, почти сразу же его выключила. Пусть думают, что на борту проблемы. Между тем, участок торможения закончился, и я увидел горные вершины в облаках прямо по курсу, довольно быстро растущие. Атмосферные двигатели басовито запели, а короткие крылышки транспортника раскрылись, давая мне возможность атмосферного маневра. Ну как, давая. По сравнению с саранчей атмосферное пилотирование напоминало управление летающим утюгом. Боюсь представить, что бы я почувствовал, будь в моих руках штурвал от коммерческого космического грузовика. Точно бы убился и всех остальных угробил. А так мне удалось стабилизировать полет уже над самой осыпью и включить торможение. И под отчаянный писк систем оповещения об опасном снижении опустить корабль на посадочные лапы. Искусственная гравитация автоматически отключилась, и тут мы все ощутили, как дрожит корпус и сползает. Ходу отсюда. Ринфолд скинула ремни. Джар, пленника хватай и бежим. Глава 21. На планете. Год 1139 от начала экспансии. Неизвестная планета звездной системы NW5644274 EVH. Дикий космос. Горная каменная осыпь. Все быстрее и быстрее двигающиеся под ногами. Это, скажу, трындец как страшно. Даже с навыками и реакцией солнечника. Про неодаренных вообще молчу. Они бы просто не дожили до текущего момента. Широченный многокилометровый склон пришел в движение уже когда мы покидали наш корабль, а теперь он просто стекал вниз как река. Вернее, горная река под камнями внезапно потекла вместе с камнями. Закладывающие уши треск и грохот, каменная пыль, смешанная с брызгами ледяной воды, поднимающаяся за моей спиной в небеса. Причем по мере смещения нижних камней процесс захватывал те, что по склону выше. Даже если бы хозяева планеты смогли и захотели вовремя отреагировать на крушение, хрена с два они сейчас что-то сделали, а потом уже будет слишком поздно. Даже если от корабля что-то останется торчать из груды валунов, рукотворный катаклизм разбросал нас по склону. Пытаясь обогнать стену брызгопыли, мы, потеряв друг друга из виду, рвались к краю осыпи, наискось спускаясь вниз. Я старался вообще не касаться каменного месива, в конце каждого прыжка подбрасывая и ускоряя себя скользящим щитом. Аназдия несколько отстала, наша связь продолжала работать. Ее манера движения по воздуху требовала филигранной точности и не позволяла быстро набирать скорость. Как справлялись остальные, я не знал. Наверное, можно было бы организованно спуститься вместе на моих щитах, но Ринфолд скомандовала в рассыпную. Ориентир, роща слева от осыпи. И все сделали, как она сказала. Зато, да, из космоса или с воздуха отдельные фигурки детей гораздо сложнее засечь через поднятую брызгопыль. Впрочем, уцзана продвинутая железная рубашка, которой сами камни при необходимости крошить можно, от жар прыгает, как будто его каждый раз из пушки выстреливают. И больше всего рискует наш командир, пусть даже она единственная ничего не взяла из корабля. Я, Ильтазар или взяли по сумке, собранной Воланом, а Ян еще и понес нашего наставника-предателя. Почему-то я совершенно не сомневался, выбирая точку для приземления, Шея прекрасно отдавала себе отчет, что сама нас загоняет в западню, из которой конкретно ей будет сложно выбраться целой, но все равно приняла решение, реализация которого максимально осложнила жизнь поисковикам пиратов. Если хозяева планеты вообще вышлют кого-то на помощь, думаю, не только нам с Аней есть что поведать о себе остальным. Если Ринфолд выживет, придется ей тоже рассказать о себе. Стена деревьев появилась передо мной абсолютно внезапно, так я сосредоточился на прыжках. Пришлось взлететь выше крон, так как в рощу то и дело влетали обломки скалы и валуны на такой скорости, что в щепки разносили толстые стволы. Только почувствовав, что выбрался из опасной зоны, я повернул вниз по склону, на перерез Аназдии. Ее стянуло ниже по склону, значит, и остальных тоже. Не буду цитировать слова мысли аристократки, когда я ее встретил за границами опасной зоны. Камнепад и не думал утихать, скорее, продолжал набирать силу, и все животные и птицы уже успели свалить куда подальше от стихии. Неудивительно, что из приличных слов в спиче Ильтазар было только имя Ринфолд, да и то в контексте оно звучало как самое сильное ругательство. Аня восторгалась принятым решением по высадке. Конченная маньячка, наконец смогла взять себя в руки наложница. Я так сразу и подумала, увидев в первый раз эту рыженькую миленькую, тьфу, только парни и ведутся. Ну, она хотя бы не хотела нас продать пиратам, хмыкнул я, не увидела бы в твоей памяти разговор наставника с диспетчером местных уродов, до сих пор бы думала, что произошла какая-то ошибка, поморщилась Аня. Как только начинаю задумываться, как мы тут оказались, голова кругом. Вот потому давай найдем Джана и допросим Умбера, кивнул я. Если найдем, поднялась на ноги девочка. Какой только придурок придумал, чтобы шаманы летели на миссию без своих фамильеров, Вадик бы в два счета всех нашел. Я мысленно весело фыркнул, стараясь не допустить эмоцию к мосту разумов. Шутливая имечка к насмерть прилипла к фамильеру Аназдей. Она уже и сама начала его так называть. Наверняка оранжевый проделка. Эх, а я ведь тоже скучаю. Как они там без меня? От неожиданно пришедшей в голову мысли я даже остановился, заставив затормозить Ильтазар. Мы ведь можем попытаться как минимум выйти на контакт с местным зверями потока. В ответ на требовательный взгляд поделился своим открытием я. Причем даже самим искать не надо, просто используем выученный при поступлении в Академию зов. Точно. Аня аж подпрыгнула и перестала лучиться злым недовольством. Шаманы мы или нет, только не сейчас, тормознул я ее порыв. Сначала найдем в предгорьях или вообще в джунглях снизу подходящее место, где можно встать лагерем на несколько дней, а то мы позовем и уйдем, и потенциальный помощник нас не найдет. Первым мы встретили сидящего прямо на земле в позе медитации Цзана. Сумку он сохранил, а вот с комбинезоном были некоторые проблемы. Одна штанина ниже колена и вовсе выглядела так, словно бы ее акула пожевала вместе с ногой. Облажался, не открывая глаз, отчитался ли. Встал и нехотя открыл глаза он только после того, как я подошел и протянул ему руку. Главное, с ногой порядок, видя, что крови нет и товарищ не хромает, заключил я. Видел, что с шеей и джаром. Здоровяка видел перед тем, как пересек границу осыпи, адепта пути монаха качнуло, но он сразу выпрямился. Спуск ему дался нелегко. Сильно ниже. Идти сможешь? Спросил я его. Вниз как будто не так уж сложно, подлеска у этой рощи совсем нет. Идти, да, подумав, согласился Кунг. А вот бежать уже нет. А есть альтернатива? Сесть и разобрать сумки Валана, предложил я. Лучше пойдем, еще подумав, решил клановец. Если я все правильно понял, нас, возможно, будут искать не как попавших в беду людей, а как ценный товар, выпавший на обочину. Так что выбрасывать лишнее и тяжелое так близко к месту посадки не стоит. Нечего облегчать жизнь противнику. Разумно. Спустя пару часов камнепад, если не остановился совсем, то существенно замедлился. Несколько раз мы выходили к крутому обрыву, откуда открывался вид на джунгли внизу. Десятки квадратных километров тропического леса оказались уничтожены оползнем. Впрочем, подозреваю, через год все эти безжизненные камни вновь скроются под зеленым ковром. Пираты все-таки прислали флайер или какой-то схожий аппарат. Тот покружил в небе, да и был таков. Не похоже было, что он выпустил дронов. Не говоря уже о том, чтобы попытаться найти кого-то по сторонам от широкой горной долины. У нас тоже все шло не особо радужно. Мне уже трижды пришлось использовать местные лианы, чтобы добыть для всех воды. Благо, ведьмачье чутье и некоторый опыт подсказывали мне, какие растения безвредные, а из каких сок лучше не добывать. Лес, к слову, по мере нашего спуска менялся. Сначала древесные гиганты, похожие на дубы, вцепившиеся в скалы мощными корнями, обзавелись таки редким подлеском. Потом появились лианы, не такие густые, чтобы затруднить спуск, но мешающие обзору. А потом дубы начали проигрывать деревьям других пород. Появились мелкие птахи, чихать хотевшие на оползень. А за ними, первые москиты, древесные лягушки. Потом нам почти что на головы сверзилась с ветвей змея. В ее жизни это стало последней ошибкой. Ильтазар мгновенно всадила в нее несколько разрядов молнии, парализовав, и сразу же срубила голову режущим кинетическим ударом. А вот и обед, радостно заявила она нам. Что, на жемчужине, откуда я родом, змеи считаются большим деликатесом. Такой удавчик, вполне достойный трофей для охотника. Костер разводить нежелательно, предупредил Цзан. И соли у нас нет. Зачем костер? Удивилась она Аназдея, демонстративно создав в ладони проявление огня. А соль я из каюты Валана прихватила. И еще какие-то специи, Он, видно, прямо у себя за столом жрал. Все в одну из сумок и смела. Ли кивнул. Не без моей активной помощи мы сделали себе гибрид шашлыка со стейком. В одной из баночек со стола наставника обнаружились не соль и не перец, а какие-то небольшие капсулы. Стимулятор или чего похуже, надо полагать. Пока мы ели, Аня успела ловко обработать остальное и даже сообразить импровизированный маринад, чтобы лучше хранилось. Охота – дело благородных. Горделиво объяснила она мне с помощью безмолвной речи. Что ж, остается только радоваться, что Ильтазар-путеводитель оставил своим потомкам завет, способствующий выживанию. Мы уже должны были наткнуться как минимум на Яна. Доев мясо, Кунг ловко помог завернуть оставшееся змеиное мясо в листья. Вечереет, я покрутил головой, а на равнине уже вечер. Можно попробовать поискать следы до темноты. Вряд ли Джар пошел бы наверх. Меня по правде больше волнует Умбервалан. Я ему качественно проехался по мозгам, но не превратил их в кашу. Значит, он скоро начнет приходить в себя. Возможно, стоит пройти дальше от границы камнепада дальше вдоль склона, предложила она Здея. Что Ян, что Ринфолд не смогут получить воду из лиан. Значит, им надо найти ручей. А ручьи тут все текут с гор вниз. Соображаешь? Уважительно передал я ей по безмолвной речи. А то, ручей действительно нашелся, примерно в километре. Возможно, стоит сходить и проверить вверх по течению. Посмотрел на меня и девочку Ли. Кому-то одному из вас, чтобы времени не терять. Не нужно, махнула рукой Ильтазар. Принюхайтесь. Эти дебилы разожгли костер. Вот идиоты. Я еще по прошлой жизни помнил, что одинокий огонек костра в полностью безлюдной местности видно ночью аж с орбиты. Сзан быстро забрался на дерево. Видно, сил после еды прибавилось. А железная рубашка прекрасно заменила ему перчатки. Дымок там. Он указал вниз по склону. Совсем рядом. Надеюсь, там не лагерь пиратов, пробормотал я. Пираты для допроса тоже сойдут. Не согласилась моя наложница, но нет, это были не пираты. У костерка, дым которого, как я надеюсь, еще не успели заметить, суетился Джар Ян. Он натаскал со дна ручья окатышей, рядом водрузил мясистый лист местной пальмы и пытался кипятить в нем воду, кидая в жидкость раскаленные камни. Рядом на таких же листьях без движения лежал Ринфолд, а пленник, по-прежнему связанный, валялся в стороне на голой земле. Две кровоточащие ссадины на голове показывали, что я правильно рассчитал время. Но наш уволень громила решил вопрос с безопасностью своими силами. С помощью окатыша покрупнее. Над ранами уже кружили какие-то мухи. «Ты дебил или где?» Первым делом Аня выплеснула воду на угли и тут же принялись порывами воздуха разгонять дым. «Убить всех хочешь?» Шея сильно ранена. «Лучше привлечь пиратов, чем дать ей умереть». Быком попер на Ильтазар Джар и тут же остановился, когда ему на грудь легла угольно-черная ладонь Цзана. «Она здесь права», — ровным тоном объяснил китаец. «И в моей сумке есть аптечка», — заметил, когда мясо туда укладывал. «Давай ее сюда скорее». Здоровяк сделал такое движение, будто собирался отнять сумку кланового, но на полпути передумал. «Отдай ему», — я склонился над Валаном, останавливая кровь и одновременно опять отправляя экс-наставника в страну снов. «Похоже, Ян обеспечил Умберу крепкий такой сотряс. Сейчас будешь мне ассистировать. А ты доктор, что ли?» Развернулся ко мне наш громила. «На твое Иринфолд счастье, лучше, я не стал давить ухмылку. Намного лучше. Подходящая лиана под моими руками пошла в рост, набухла, дав мне возможность сделать эрзац водопровод и биохимическую лабораторию в одном растении. Так, что там у одногруппницы, подражая Нае, я заскользил руками над телом пострадавшей. Все веселье мигом с меня слетело. Шее досталось. Похоже, в какой-то момент она пропустила скачущий по осыпи валун, и тот наделал делов, врезавшись в нее. Однако форма кадета спасла Ринфолд, не дав трещинам в костях перейти в переломы, а гематомам – в открытые кровотечения. Мельком посетила мысль, что же такое сделал со своей штаниной Ли, но тут же пропала. Сначала, важное, Джан, лепи противошоковые, распорядился я, прямо на щеку, не до церемоний. Сейчас шея проснется, заставь ее выпить сок лианы, сколько сможет. Она выздоровеет, робко спросила меня гора мышц, которая и 15-летнему подростку впору пришлась бы. Если заставит себя пить и есть, уже к утру будет бегать как до ранения, посулил я. Словно вторя моим словам, Ринфолд открыла глаза и мучительно закашлялась, то и дело сплевывая сгустки застывшей крови. «Пей, пожалуйста, пей», — поднес к губам девочки срез лианы Джар. «Все, слышала, С трудом прохрипела командир группы между приступами. Отлынивать не буду. Видимо, нам повезло и дым не засекли. Может, не заметили на фоне поднятой в воздух осыпью пыли, а может и не смотрели вовсе. Костер мы все-таки разожгли по темноте, но в глубокой яме и под навесом. Плюс мы порылись в трофейных сумках и нашли много чего интересного. Большей частью пока было не воспользоваться, но вот нож с фонариком, способным давать предельно рассеянный свет, реально выручил. Кажется, он принадлежал кому-то из экипажа, и убийца банально забрал понравившуюся вещь себе. К допросу я готовился часа два, долго и обстоятельно, вплоть до того, что врастил тело экс-наставника в древесный ствол, фиксируя опасного солнечника живой и бывшей недавно живой материей, оставил свободными только голову, шею и грудь. Пусть попробует навестись на кого-то из нас, когда почти все тело экранировано. Без Лианы, правда, другой, тоже не обошлось, и теперь кровь предателя постоянно разбавлял модифицированный растительный сок. Ничего особо опасного, просто снижение критического мышления. Сейчас я приведу его в чувство и мы зададим ему несколько вопросов. Наконец отошел я от пленника. А если он не захочет сотрудничать, уточнила Шея. Девочку еще немного шатало, но она уже самостоятельно держалась на ногах. Смотрела она при этом на Умбервалана, как на кусок мяса на прилавке, то есть без капли эмоций. У остальных одногруппников все, о чем они думали по поводу бывшего наставника, было на лицах написано. Разве что Ли еще пытался укрыться за маской безразличия, вот только выходило плоховато. Что ты имеешь в виду? Возможно, придется пытать. Ринфолд дернула плечиком. Если твоих ухищрений окажется недостаточно. Придется, значит будем. Пожал плечами я. Отлично. Шея крутанула между пальцами клинок с фонариком. Это предоставь мне. Говорила же, конченая маньячка. Безмолвно высказалась моя наложница. Не тратя больше времени на разговоры, я разбудил похитителя парой пощечин. И сразу же, пока он окончательно не пришел в себя, придавил потоком, положив руки на виски. Сбросить их пленник не мог, так что почти сразу поплыл. Но, как оказалось, присутствие духа не утратил. «Вам лучше сдаться, детишки». Немного безумно ухмыльнулся он. «Эти люди не будут с вами договариваться, попросту убьют. Лучше быть в плену, чем мертвым, правда. Мне кажется, или он не понял, что мы уже вне корабля, где мы». Прервал я поток его угроз. «Что за планета? Зачем ты нас похитил? Мы тебе верили». Не удержавшись, дополнил Ли и прикусил язык после моего короткого взгляда. Остальные молчали. Глазами Ильтазар я увидел, как Шея нехорошо смотрит на пленника. «А никому верить нельзя я», — протянул Умбер. «Никому. Это не сказка, мир жесток и опасен. Ха-ха. Планета», — напомнил я, не став еще раз укорять Сзана. Он уже и сам все понял. «А что с ней?» — ощерился тот, и тут же заорал от боли. «А-а, твою мать!» Я удивленно уставился на Ринфолд, сжимающую в маленьком кулачке нож, который она вонзила в коленную чашечку Валану, прямо через древесину и кору. «Как попало только, он же кровью истечет!» — прошипел я Шее. «Никаких симпатий к нашему похитителю я не испытывал, но это было слегка за гранью, что ли?» «Не успеет», — без эмоций дернула плечом Шея. «Не бойся, я знаю, что делаю. А то мы до рассвета проваландаемся. Уж не знаю, что сработало лучше, болили этот ее спокойный тон. Серьезно, это даже меня пугало. Но Умбервалан сломался моментально. Моя техника его проняла, но она же и защитила его сознание от восприятия реальности. И сотрясение мозга, устроенное Джаром, помогло. В итоге наш враг сделался более болтливым, но отчасти себя контролировал. А вот метод командного тактика сразу же развязал язык. Ну или комплексный подход сработал, не знаю, да и не важно. А важно то, что в следующие 5 минут мы услышали много полезной для выживания информации. Планета, куда он нас притащил, действительно принадлежала пиратам, которые, ко всему прочему, активно сотрудничали с Доминионом Свободы. Более того, сам наш наставник оказался их спящим агентом. Внедренный в Академию много лет назад с заданием ждать команды сколько потребуется. Самый идиотизм заключался в том, что этот, с позволения сказать, спящий так и не получил сигнал, а натуральным образом струхнул, когда директор Ли начал чистки среди персонала Академии. Сначала досталось психологическому корпусу, потом стали шерстить преподавателей, и этот идиот вообразил, что на него обязательно выйдут. И тут такой шанс представился: угнать корабль вместе с 5 дорогостоящими рабами. И ведь Умбер даже не знал, что я сорвал операцию доминионов. Ему тупо повезло оказаться преподавателем нужной группы. Пиратский и контрабандистский анклав был небольшим, но отлично подготовленным для того, чтобы выйти на нанимателей и попытаться сдать нас им. Здесь Валан не планировал задерживаться надолго, только дождаться, когда за ним явится координатор. Сами пираты про все это не знали, но должны были ему помогать, поскольку он владел кодом, полученным по линии Доминиона. Плотно заселен только небольшой сектор на берегу теплого моря. Там посадочные площадки и перевалочные базы со складами, небольшие городки и пара относительно крупных. Остальная планета почти не освоена. Местные жители или служат пиратам, или держат фермы. «Это все, что я знаю», — говорил мужчина, не отрываясь, глядя на девочку с ножом в руке. «Ну раз так, тогда ты нам больше не нужен», — произнесла Ринфолд. И прежде, чем кто-то успел ей помешать, перерезала пленнику горло. Данные глобального позиционирования обновлены. Местонахождение. Планета Четкая Фортуна, Дикий Космос. Глава 22. Джунгли. Год 1139 от начала экспансии. Планета Четкая Фортуна, Дикий Космос. Когда древесная кора окончательно скрыла очертания наставника-предателя, мы молча и не сговариваясь принялись собирать лагерь и маскировать оставленные следы. Ночевать рядом со спрятанным телом никому не хотелось. Правда, отойти далеко тоже не получилось, темнота будто становилась чем дальше, тем гуще. В итоге новый лагерь пришлось разбивать наполовину на ощупь. Когда в удачно найденном углублении в земле, над которым мы опять сделали крышу из листьев, вверх потянулись робкие языки пламени, ничего кроме усталости никто из нас пятерых не ощущал. Но, предлагаю объясниться сейчас, глядя в темноту, хмуро проговорила Шея. По свету нужно отойти как можно дальше от места посадки. Отойти, чтобы что? Немедленно зацепилась за реплику Аназдия. Чтобы нас не смогли найти мерзавцы, захватившие власть над Фортуной, однотонно ответила Ринфолд. Что-то они не особо-то ищут. Возможно, ждут, когда особь успокоится, включился в беседу Цзан. Благодаря командиру мы качественно замели следы. Будет обидно, если мы тупо спалимся, сидя рядом с местом крушения. О, так мы по-прежнему считаем эту двинутую психичку командиром. Ильтазар и не думала успокаиваться. Командир недвинутая. Тут же вступился за Шею Джар. А кто горло пленнику перерезал, даже не дослушав? А, тоже мне, командир. Значит, так нужно было. Наш Халк для себя уже все решил. Я поморщился. В неверных бликах от костра мне казалось, что Ринфолд сейчас повинится. Но после слов Яна на лицо девочки опять вернулась некоторая уверенность в себе. «Ты-то сама что сделала для нашего спасения?» Шея изобразила прищур, который в темноте не особо видно было. Пришлось приложить некоторые усилия, чтобы вместо «ой» побитая шавка опять залаяла. Аназдия спокойно и с достоинством ответила. «Спасла тебя, например. Ну и все наши имущества сейчас, те сумки, что я из корабля вытащила. В одной из них и был аппликатор первой помощи, без которого ты все еще валялась без сознания, несмотря на все умения Ари». «Умения Ари, это отдельный разговор», — мазнула по мне взглядом Шея. «Нет, это как раз общий разговор», — хмыкнул я. «И, раз уж он начался, сначала я хочу озвучить очевидный факт. Тут, на Фортуне, кроме нас пятерых, у нас нет союзников и друзей. Возможно, есть те, кого можно сделать таковыми, но на 100% доверять мы можем только друг другу. Ведь от уровня доверия зависит наше выживание, без шуток. Все согласны? Ты прав», — первой развела руками Ильтазар, а по безмолвной речи передала мне. «Спорю, тот же Кунг умрет, но не выдаст клановые секреты. Нам его секреты нужно ровно настолько, чтобы эффективно сотрудничать здесь, на Фортуне. Как и наши, ему», — ответил ей я. «Наших как-то побольше будет», — смешно надулась Аня. «Поддерживаю высказанное Ари», — подумав, ответил Цзан. Тонко и мимолетно улыбнулся. «Этакая утренняя тренировка 2.0. Убей наставника и перейди на новый уровень», — мрачно пошутила Ильтазар, заставив вздрогнуть Шею. «Именно», — спокойно подтвердил сын великого клана Ли. «Эх, как давно прошла та утренняя тренировка в мой первый день обучения в Академии Лити. Всего-то пара месяцев прошла, ага, и еще один в медикаментозном сне, а как будто лет 10 назад. Я, как Шея скажет, поспешил», — в его понимании поспешил, конечно, — обозначить свою позицию напрягшийся здоровяк. «Чему быть, тому не миновать», — наконец перестала прятать взгляд командир группы. «А раз так, мне и начинать. Мне еще и 5 не исполнилось, когда...» «Вот чего я не ожидал от Ринфолд, так это историю малолетней элитной убийцы. Рассказанное очень многое объясняло, в том числе откуда навыки экспресс-допроса и умение решать реальные тактические задачи с учетом особенностей приданной группы. И это в академии она еще сдерживалась. Никого не выпотрошила, чтобы оставить в качестве знака противнику окровавленный скелет, закрепленный на переборке, например, не минировала раненых противника, и все такое прочее. «Считаю, что Шею надо выбрать нашим командиром», — сразу после исповеди убийцы высказался я. «Реальный боевой опыт ничем не побить. Рано или поздно в драку с пиратами ввязаться придется, если мы хотим вернуться в республику. У тебя тоже есть реальный боевой опыт», — не согласилась она с Дея. «Есть», — улыбнулся я, — «меньше десятка схваток, даже если считать ту, где меня чуть дикие травоядные не затоптали, а у Ринфолд на порядок больше, и ставкой в каждом была ее жизнь. Чувствуешь разницу?» Моя наложница осталась при своем мнении, но кивнула, присоединяясь к моему решению. «Мы будем слушаться Ринфолд в бою, но важные небоевые решения принимать коллегиально, так, уточнил ли, тогда тоже согласен. И я согласен». Приглушив свой голос, все равно скорее проревел, что сказал Джар. «Похоже, крупных хищников нам в джунглях опасаться не стоит. Побояться связываться с обладателем такого голоска. А нет, еще же змеи есть. Но змеи вкусные, так что пусть нападают. Так сказать, обед с доставкой. Продвинутый сервис. Ну, раз со мной разобрались», — с облегчением и одновременно с напряжением произнесла Шея, — «то теперь очередь Ари и Аназдей. Ничего личного, ребята. Просто слишком много тайн вокруг вас двоих. На самом деле личных тайн у нас гораздо меньше, чем ты думаешь», — подмигнул я. «Просто ты и Ян не в курсе кое-какой информации о развитии одаренных, которую, например, Цзану еще до поступления объяснили. Клановые. Как мне показалось», — беззвучно выругалась девочка. «Не поручусь, уж очень темно было, да и чтец по губам из меня так себе. Да и пофиг, просто сочту за призыв начать рассказ. Итак, перед абсолютно любым одаренным лежит четыре пути. Начал я. Мы все следуем путем солнечника, он официально признан, и потому является светлым. Остальные три именуют темными. Это путь матери, он же ведьмовство, путь монаха, которым целенаправленно следует клан Ли, и путь шамана. Джар, кажется, заснул посреди моей импровизированной лекции. Во всяком случае, когда слово взял Цзан Кунг, наш Халк начал заметно похрапывать. У нас в клане считается, что Ли вобрали в себя и создали единую традицию изучения традиционных школ боевых искусств прародины, — задумчиво объяснил нам китаец. Впрочем, встретившись с Ари, я понял, что отдельные школы предпочли не вливаться, а отдельные приемы и вовсе можно выучить, не вставая на путь. А ведьмы вообще не стали объединяться, так и живут весьма условно связанными анклавами, что не мешает этим матерям применять весьма спорные методы для инициации неофитов, — поморщилась Аназдея. «Очень сочувствую твоей названной сестре, Ари. Как видишь, все кончилось хорошо тогда. Сейчас Тесс и мама Кони наверняка по потолку бегают». Узнав, что я пропал, поморщился я. Мне пришлось без подробностей рассказать о Тесс и Констанции. Молчать было попросту бесполезно. Для большого клана Ли выяснить имена и местонахождение моей родни будет парой пустяков. Я лучше на слово самого Цзана положусь. Что касается слова Ринфолд, сначала выберемся из передряги, а там посмотрим. Ведьмы, звери потока, служащие шаманам. Рика, моя девица, морщилась и терла висок. Расскажи мне все это кто-то в другом месте, на смех подняла бы. Особенно историю об одногруппнике, который, мол, где освоил все четыре пути. Тоже мне, герой из комикса, прости, Ари. Ты забываешь, что Карин за свои достижения заплатил, несмотря на извинения, — звенящим от металла голосом осадил Ринфолд Ли. Твоя история, Ари, как мне кажется, похожа на то, что случилось с Ильтазар, — на контрасте очень мягко сообщил мне Кунг. Только твои пропавшие родители, я думаю, из большого клана, а не из малого, как у Ани, где-то нашли запретные сведения и решили поставить на своем отпрыске эксперимент. Только что-то у них пошло не так. Я попытался сдержаться, но меня все равно ощутимо передернуло. Аназдея, не говоря ни слова, пересела ближе и крепко обняла, за что я ей был очень признателен. Такая история не могла пройти незамеченной службами внешней разведки больших кланов. Тем временем вслух продолжал рассуждать Ли. Он поднял на меня глаза и пообещал: «Как только у меня появится допуск к архивам, Я постараюсь найти для тебя данные, друг». «Договорились, друг». Я крепко пожал протянутую ладонь. «Для начала нам всем надо вернуться», — напомнила Шея, которой немного надоело слушать, как она думала взаимные расшаркивания. «С двумя обученными шаманами», — демонстративно поднял бровь китаец, «которые умеют звать зверей потока и общаться с ними. Просто вопрос времени, сама понимаешь. В тот момент я и сам как-то так думал. Но рос и вырос, Джар действительно все проспал и просвещать его взяла Сильтазар, заодно пытаясь вызнать его собственную историю. Если с первым она кое-как справилась, то рассказ о себе из Яна пришлось тянуть едва ли не клещами. Прежняя Аня уже давно вспылила, но после построения моста между разумами ей неожиданно понравилось пытаться пронять нашего здоровяка. Может, потому что можно было сыпать через безмолвную речь всяческими колкими смешными эпитетами. Мой первый учитель сказал, что я особенный. Аня все-таки допекла собеседника до того, что он начал изъясняться целыми связанными предложениями. Что у меня это? Сродство. И ты не знаешь, откуда взялось это сродство? Не е. Может, мама или папа сильные одаренные, они хорошие. Разговор этот Аня и Джар вели в движении. Утром мы посовещались и решили спуститься в джунгли. Аргументов для такого решения было несколько, но решающий привела, как ни странно, Шея. А у пиратов может быть свой шаман, он способен будет услышать ваш зов. В общем, мы решили спрятаться понадежнее, и только потом испускать зов. Мое соображение хорошо дополняло сделанный выбор в пользу тропического леса. Среди лиан и лесных исполинов настоящее царство жизни, где как ни там обитать зверям потока. И еще для начала потише покричим, в самом деле. Джунгли Фортуны вполне отвечали своему гордому названию. Огромные деревья в несколько ярусов, завеса из лиан, пестрые птицы самых ярких цветов, оглушительно орущие кринжовыми голосами, насекомые, ящерицы, змеи, пауки от почти невидимых до размером с кулак. Под ноги постоянно что-то попадается и есть не иллюзорный шанс между иных корней провалиться по пояс. Хорошо, если не в муравейник. Пришлось научиться машинально прощупывать перед собой путь слабыми кинетическими толчками, пока не разобрались, как выглядят места, куда лучше не вставать. Москиты, почуяв деликатесную инопланетную кровь, роем слетались, наверное, с окрестных гектар 100. Впрочем, возможно, некоторые хотели отложить нам под кожу личинок, а другие просто хотели подождать, пока мы умрем и начнем вкусно разлагаться. Возможно, надо было бы остановиться и порыться в сумках на предмет универсальных репеллентов, но мне стало лень. Зачем, если все, что нужно, растет на расстоянии вытянутой руки? В таком месте мое ведьмачье чутье обострилось, и я буквально за 3 минуты сообразил мазь для открытых частей тела, тем, кому она была нужна. Сзан просто держал свою железную рубашку и вообще не страдал. Как я и предполагал, нами, едва мы отошли от опушки, заинтересовался удав метров эдак 15 в длину, и мы его нападение пропустили. Даже немного нас напугал. Ну ничего, мы его быстро простили. Вкусным оказался, чертяка. А то от первой, горной змеи уже после завтрака ничего не осталось. Ну а что, специально мне что ли невкусно готовить? В общем, не сказать, чтобы мы как-то особо страдали от окружения. Вот держать направление, не видя гор, было куда труднее. Как-то не озаботился наш наставник-предатель взять с собой простой магнитный компас. Но тут высший класс показал Рифалд. Ей как-то удавалось держать траекторию движения и не давать нам сваливаться в левую циркуляцию, как обычно с человеком в незнакомом лесу и бывает. Благодаря чему удалось уйти километров на 30 от места крушения, то есть, конечно же, посадки. Мы еще и поспорили, взывать к зверям потока вечером или дождаться утра. Хорошо, что благоразумие победило. «Ой, кролик», — услышал я от Эльтазар. «Такой маленький и синий, зверь потока», — найдя глазами прибывшего на зов, но не спешащего подходить зверя, — определил я. «Где, где?» — тут же вскочили Лейринфолд. Да и Ян не остался в стороне. Знание, опыт, предварительные объяснения, когда приходит ожившая сказка, все отходят на второй план. «Там», — я показал глазами, — «вы его не увидите, пока он сам этого не захочет». Помните, а можно сделать, чтобы он захотел, совсем как маленькая девочка с огоньками в глазах спросила Шея. Хороший вопрос. Кроль косил на нас огромным по сравнению с крохотной головкой черным глазом и пока бросаться в объятия шаманов не спешил, так и просидел боком, поводя ушами, пока как будто что-то не услышал и не повернулся. Моя наложница вскрикнула, Хорошо, безмолвно. Второй бок зверя оказался серьезно располосовал чьими-то клыками. Проклятие. Его пытались перекусить пополам. Другой зверь, существенно крупнее. Звери потока не питаются в том понимании, в каком это делают существа из плоти и крови. Течение потока сами доносит до них энергию звезд. Но это не значит, что не могут. Некоторым по разным причинам не хватает, и они начинают пробовать на зуб и коготь ближнего своего. Это про них Стуни говорил сам прихлопну или уведомлю кого надо. И надо же было нам тут нарваться на каннибала. Вот чем мне его мочить, как такового оружия против зверей потока у меня и у Аназдеи в арсенале не было. Только отбрасывающий толчок, подсмотренный у пиратского гранда на авианосце. Мы в заднице, передала мне Ильтазар по безмолвной речи. Как защищаться будем? Даже не знаю, как мне благодарить красного филина за мост между разумами. Вслух мы не успели бы все обговорить. А тут все обсуждение заняло от силы 10 секунд. Договорились подкараулить зверя-агрессора и попробовать сжать его частыми толчками с двух сторон. Если не раздавить, так пленить. Вовремя. Тренажер для отработки противозвериных атак как раз прибыл. И прорычал. Вот ты где, махонький. Иди сюда. Никак я шаманов нашел. Аж двух. Божественный клыкарь наградит верного слугу. Это был шакал размером со среднюю собаку. Не больше немецкой овчарки, скорее даже меньше. Но как он выглядел? Впечатляющие зубы торчали в кривь и в кось, а клыки и вовсе не помещались во рту при закрытой челюсти. Спина словно колесо, задние лапы заносит на бок, словно позвоночник неправильно искривлен еще и справа налево. А вот слова эта тварь выговаривала чисто, зато о себе заявляя в третьем лице. Не хочешь всем показаться, рассказать о своем хозяине, верный слуга, громко и с издевкой произнес я, переключая на себя внимание шакала, и давая время Аназдеи хоть как-то предупредить соратников о новой опасности. Хитрый шаман, оскалился зверь потока, но кривой зуб умнее твоей хитрости. Отдай мне добычу, и, может быть, я исполню твою просьбу. Мне почему-то показалось, что гнусная тварь специально прикидывается более тупым. Кстати, кролик, оказывается, уже сделал свой выбор. Забрался внутрь сумки, которую таскал на себе Ян. Ты же нас искал для некого божественного клыкаря, насмешливо дала знать о себе Ильтазар, как раз закончившая быстро шептать в ухо свою оценку ситуации. Божественного клыкаря, взвыл шакал. Побольше вежливости, девчонка. Только подобострастные получаю дары. Какие еще дары? Пока я еще не понимал происходящего, но мне оно уже не нравилось. И чем дальше, тем сильнее хотелось испробовать на шавке задумку с отбрасывающими ударами. Он же здесь, в джунглях сидит, раз нас услышал. И чего он нам может дать, чего мы сами не возьмем? Святотатец. Богохул. Ой, кажется, шакалье и впрямь задели мои слова. Божественный клыкарь благ великих податель. Наш щедрый, величайший господин. Посмотри на меня. Как я силен и могуч. Так вот от чего эту тварь так перекосила, догадалась Аназдея. Внешнее вмешательство. Кажется, Стуни нам много чего не рассказал, согласился я. Вслух же произнес совсем другое. И за что тебя, кривой зуб, так осчастливили? Небось чужую добычу крал и за свою выдавал? Реплики я отпускал больше по наитию и исходя из немногих известных вводных, что в джунглях нет людей. Это известно от Умбервалана. Звери потока умеют развиваться, как и люди-солнечники. Причем могут достичь того, что адептам ниже Архонта и не снилось, тоже оборотничество чего стоит. А еще на пиратской планете, судя по всему, нет никакого контроля зверей потока. Вот кто-то из них и устроил тут пищевую пирамиду. Для чего? Да ясно, для чего. Ускорить свое развитие. Для чего ж еще? А еще кривой зуб до смешного напомнил мне шакала табаки из Маугли. Интересно, клыкарь, не тигр случаем, ты? Да как ты посмел обвинить меня, меня, ты, мясо для алтаря? Видно, я угадал. Неправильный песик не на шутку взбесился и даже напрыгнул, раззявя пасть. Попытался напрыгнуть. Синхронно выпущенные приемы столкнулись, зажимая гаденыша. Продолжая давить, мы с Аней двинулись навстречу друг другу. «Что-что ты там про алтарь нам хотел рассказать?» — ласково переспросила Ильтазар. «Ну-ка, нам с Арией очень интересно. Алтарь, жертвы, уходящая жизнь усваивается. Часть в награду за служение. Отпустите. Раздави и эти ее». Мы с наложницей остановились, и это была ошибка. Как оказалось, именно растущий градиент давления не давал зверю-убийце вырваться. Но напугали уродца мы крепко. Усвистал за деревья он пулей. Даже ничего не выкрикнул напоследок. Если испускать импульс как бы с ускорением, а не равномерно, скорее всего им и зверя потока и ранить можно, глядя вслед сбежавшему пленнику, вслух произнесла Ильтазар. А теперь, может, расскажите, что произошло? Со сдержанным раздражением подала голос Шея. А то для нас ваши танцы выглядели как дешевая актерская постановка. Нет, как раз видимая нам часть была очень убедительна, не согласился Цзан. Мне даже стало казаться, что я что-то вижу, когда Ари и Аня начали сходиться. Напор энергии получился знатный. Только они все равно упустили, кого вы там ловили, шакала, кривой зуб, надо ж такое выдумать. Ринфолд уже не скрываясь злилась. Не вовремя, но ее тоже можно понять. Тем не менее, мы кое-что выяснили, покачал головой я. В джунглях есть люди, и их приносят в жертву самой сильной потоковой пакости в этом лесу. А избежавшая тварь сболтнула, что нас уже ищут после того, как услышали зов. Иногда я начинаю жалеть, что решила узнать вашу саназдеи тайну, Шею передернула. А где кролик, про которого вы сначала что-то сказали? Я и Аня повернулись к Джару, в рюкзаке которого сидел беглец. Именно сидел в прошедшем времени. Теперь ушастый комок синего меха почти скрылся в ладонях нашего громилы. Кажется, он там заснул. Ян, в наступившей тишине позвал я. Он спит, тихо ответил одногруппник. Ему было плохо, а теперь со мной будет хорошо. Это то, что я думаю, тихо спросил Кунг. Да, теперь у нас три шамана, а не два, кивнул я и обратился к нашему карманному халку. Джар, ты видел шакала? Слышал, о чем мы говорили? Да, нет, не отрывая взгляда от чуда у себя в ладонях, покачал головой Ян. Попроси кролика рассказать, что он видел, когда шакал за ним погнался, предложила она Сделя. Говорить он вроде не умеет, но может передать последовательность образов. Нет, обижав нас глазами, отказался парень. Он ранен, устал и спит, не позволю будить. Я уже достаточно узнал нашего халка, чтобы понять, мы можем его хоть плаками отходить, решение своего не поменяет. Ну, мы с тобой и выступили, Ари, окрасив мысли грустным сарказмом, безмолвно передала мне Анадея. Ага, на все деньги, что называется, согласился я. Мало того, что бесплотного разведчика не смогли приобрести, еще и каких-то гадких культистов на себя повесили. Естественно, нам пришлось сняться с лагеря. Не следовало облегчать ищущим нас зверям потока работу. Однако опасность пришла с другой стороны. Люди, шепнула Шея, и все мы, не сговариваясь, присели. Надо же, как у человека в дикой природе инстинкты предков пробуждаются. Наша команда, как и те, кто осваивал прародину и первые планеты, на каком-то глубинном уровне понимали, что появление других разумных далеко не всегда несет благо. Чаще всего, проблемы. В нашем случае, без вариантов. На пиратской-то планете, как назло, кролик как приклеенный сидела на плече у Джара и спускаться отказывался. И его новый хозяин в том свою зверушку всячески покрывал. Вот и нарвались без разведки. Сколько? Тут же спросил я у глазастой девчонки, которая сумела разглядеть приближающегося противника в гуще джунглей. Где? В воображении уже рисовалась поисковая партия пиратов. Вероятно, они уже смогли как-то узнать, что на упавшем корабле нет ни одного трупа, и сейчас прочесывающие леса в поисках беглецов. Впрочем, с тем же успехом это могли быть люди из джунглей, о котором говорил Кривой Зуб. Мог злобный зверь потока рассказал о незнакомцах не только своему божественному боссу, но и спустить информацию налево, еще как мог. В любом случае, друзей нам тут ждать не стоило. Заметила троих, метров 300, на 10 часов, сказала Ринфолд. Немного подумав, добавила, какие-то они странные. Выглянув из нашего укрытия, я всмотрелся в указанном направлении и вскоре действительно заметил движение. Едва различимые на таком расстоянии крохотные фигурки людей уверенно направлялись в нашу сторону. Один, второй, третий. А нет, вот еще двое, и левее парочка. И как только Шея смогла разглядеть их в этой зеленой мешанине, вот были бы со мной фамильеры, именно я бы их обнаружил. И не вглядывался в эту кашу сейчас, пытаясь понять, кто там, а точно, в деталях, видел. Зная и численность, и вооружение, и уровень угрозы. Эх, расслабили меня коты. Через минуту наблюдения я обнаружил и странность, о которой говорила одногруппница. Двигались незнакомцы очень необычно, в каком-то нелепом и рваном темпе. То медленно шагали, натыкаясь при этом на препятствия, то падали, а то вдруг начинали хаотично прыгать. Причем, высоко и на большие расстояния. Пока я наблюдал, один из пришельцев вдруг оттолкнулся от земли, и с легкостью, которая могла свидетельствовать только об одном, взмыл в воздух. Пролетев несколько метров, он довольно неуклюже приземлился и пошел дальше какой-то раскачивающийся, будто у сошедшего на берег моряка, походкой. «Одаренные», — донес я до остальных. «Характерные проявления усиления тела», — согласилась со мной Аназдия, тоже следившая за передвижениями противника. «Только странные», — за нее закончил Ли. «Пираты не могут ходить по джунглям», — выдал базу Ян. «Поэтому, ну, может, он и прав, конечно, двигаться по пересеченке, да еще и такой сложный, как здесь, нужен навык, который космические бандиты, не покидающие благоустроенную базу и свои корабли, точно не могли развить. Тут и подготовленному человеку ходить – одно мучение. Не корень, так ветка, не ветка, так лиана. Что делать будем? Уходим?» Повернулся я к Шее. Не потому, что нуждался в ее совете. Просто иерархия группы уже сложилась, и разрушать ее, да еще и в экстремальных условиях, последнее дело. Ну и мыслит девчонка грамотно, с таким-то бэкграундом за спиной. Смысл? Пожала она плечами. Их не особо много, а мы по джунглям ходим не лучше них. Ну, может, не шатаемся только. Предлагаю дать им бой, захватить пленных и получить дополнительную информацию. Мы принимаем бой, кричали они, и проклятый лягушонок вопил громче всех. В голове прозвучал мерзкий голосок шакала из Маугли. Будь здесь фамильеры, обязательно бы так потроллили на эту тему. Впрочем, будь здесь мои фамильеры, из дебильной псинки мы бы добыли всю информацию, какую только можно. Согласен, пряча эмоции, кивнул я. Ребят, я, как ты, без обиняков, сказала Аня. Да и че они нам сделают, их всего в полтора раза больше. Шансы у нас неплохие, согласился Илли. Драка. Подвел итог здоровяк, выходя из обычного для него режима полусна. Надо бы ему подсказать про фирменную фразочку. Что-нибудь вроде «Ян крушить», ему бы подошло. Тогда делаем так, как только короткое обсуждение подошло к концу, наш микростратег тут же начал озвучивать планы. Подпускаем их на дистанцию уверенного поражения проявлениями. Основная огневая мощь – Аня и Ари. Ли – правый фланг, Ян – левый. Вступайте, когда ребята завяжут бой, и противники в него втянутся. После этого ударите в контакт, за собой девочка, как обычно, оставила роль координатора и оперативного резерва группы. То, что мы ошиблись в оценке противника, стало понятным, когда он подобрался на дистанцию около сотни метров и вышел на прогалину, словно бы позволяя рассмотреть себя во всех подробностях. С этого расстояния стало понятно, что никакие это не пираты. Одетые в какое-то рванье, безоружные и болезненно худые, больше всего неизвестные напоминали крестьян какой-нибудь заморенной голодом деревни. Черт их знает, зачем им понадобилось на нас нападать. Они тоже нас заметили, хотя явно и раньше знали, где искать пятерку беглецов. Но тут уже рванули вперед, как охотничьи псы, спущенные с поводка, только почему-то молча. С таким энтузиазмом полагается радостно вопить. «Нет, давай!» — выкрикнула Шея, когда враги вошли в зону поражения. «И мы дали, без жалости и скидок на то, что перед нами живые люди, выплеснули в первых проявлениях всю свою ярость и обиду на тех, чьей милостью мы вообще оказались на этом затерянном в космосе куске камня. Одаренные там они или нет, плевать. Пришли за нами, получите по полной программе. Мой первый плазмоид размером с кулак взрослого человека прошел сквозь грудь вырвавшейся вперед цели, не встречая никакого сопротивления. Молния Ани снесла тому, в кого она целилась, голову. Но оба пострадавших словно бы не заметили полученных повреждений, продолжая бежать в нашу сторону. «Да как так-то?» – растерянно протянула Аназдия, наблюдая за тем, как человек без головы размахивает руками и приближается. «Как так-то?» – у меня у самого, признаться, возникло нездоровое желание потратить несколько секунд, чтобы позалипать на здоровенную, руку просунуть можно, дыру в груди своей цели, и задать вселенной, потоку, да кому угодно тот же сакраментальный вопрос, что и подруга. Но времени на это не было совсем. Неубиваемые твари сокращали расстояние довольно быстро, несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть. «Бей по ногам», — скомандовал я, дублируя слова через безмолвную речь, чтобы уже с гарантией вытащить девочку из шока. И подавая пример, кинул сразу же два плазмоида в дырявого человека. Проявления плазмы не подвели, с хирургической точностью обрезав бегущему ноги чуть выше колен. Он тут же упал, скрываясь из виду в высокой траве, и воодушевленная маленькой победой наложница моментально повторила мой выстрел, но уже по своему противнику. Правда, сделала это чуть более зрелищно, или грязно, тут с какой стороны посмотреть, но ее молнии буквально взорвали нижние конечности врага, а самого его подбросили на метр в воздух. Е-е-е. Воинственный вопль аристократки взлетел над джунглями, когда стало понятно, что подниматься убитый не спешит. А где кровь? Пришла мне в этот момент мысль. Часть, допустим, испарилась от воздействия высоких температур, но с такими повреждениями тут все на пару метров должно было залить, но ее не было. Я же наблюдал за выстрелом Ильтазар, и точно видел только пыль, песок, короче, какую-то взвесь, которая ненадолго повисла в воздухе над поверженным противником. Повинуясь внезапно возникшей догадке, я на ускорении рванул вперед, навстречу врагам, до которых на тот момент было уже метров 50. Оружия у них не было, так что я почти не рисковал, и сократив дистанцию почти в половину, понял сразу две вещи. Первое, сбитые мною и Аназдей враги и не думали умирать. Потеряв конечности, они лишь пропали для нас из виду. Сами, тем временем, продолжили наступление, но уже ползком. Просто мы их не видели в траве. И второе, оставшиеся на ногах противники людьми не были. Выглядели, как люди, и ощущение от них шло, как от живых. Но вблизи становилось видно, что это просто двигающиеся мумифицированные трупы, умершие довольно давно. Зомби, мать их, реально зомби.